Глава 9. После нашей экспедиции стало как-то свободнее дышать и жить в городе. Я это почувствовал наглядно, ведь розыски пропавшего клана напрямую касаются именно меня. Искренне надеюсь, что пока об этом в страже никто не догадывается. Даже подумал, что пора отсортировать самые крупные камни и отнести мешок к храму. Примерно 9/10 от общего количества. Я вижу наглядно, что больше мне не реализовать через ювелира за оставшееся время. Да еще не решил, стоит ли так рисковать. Ведь я совсем не в курсе, о чем узнало начальство той же стражи во время допросов. Узники могли вполне подробно и откровенно рассказать, немилосердно припекаемые горячим железом, что рыжие из Талака поручили им отслеживать появление драгоценных камней на ювелирном рынке. Жесткое воздействие на ювелиров, тех самых, с которыми рыжие не работали, и мягко на тех, с которыми контакты налажены, то есть обещая очень хорошо заплатить за любые сведения о появлении драгоценных камней непонятного происхождения. Уверен, если высокие чины в страже заинтересуются этим вопросом, они найдут доводы, чтобы все ювелиры города и всего Черноземья сотрудничали с ними не за страх, а за совесть. Так что выставлять камни на продажу снова – серьезный риск для меня. И в принципе, мне совсем не нужный, ведь такая добыча интересна всем, кто что-то решает в городе. А мне лишние деньги уже не требуются. Все предприятия работают с прибылью, и через полгода придется думать, как распорядиться нажитым. Если пропали все рыжие, то найдутся и те, кто поделится с той же стражей, ее высшими чинами, известиями о пропаже большого количества дорогущих камней и о том, что искали засланцы от клана разноцветных камней. Если меня вычислят, что вполне возможно, через ювелира, или припомнят, что предшествовало пожару в доме рыжих в Талаке, а именно появлению в городке двух бывших охотников, которые там сильно засветились, если всплывет, что они приплыли зачем-то в городок не одни, а со мной. Тем более, что я с Алдан попались на глаза всей кучи недовольных такими гостями местных подонков. Возможно, что меня захотят пригласить на разговор в подвал стражи. И что тогда? Уверен, что смогу отбиться. Только и засада может оказаться очень продуманной. Попадусь без палантира или просто ударят сзади и повяжут без сознания. Если повезет, смогу убежать. Только возвращаться ночью в город, чтобы забрать мешок камней – так себе идея, когда по пятам идет умелая погоня. Поэтому меня теперь всегда сопровождает кто-то из охотников рядом, и кто-то идет сзади, присматривая за тылами. Ведь за такое я им и плачу, в конце концов. Скажем так, в трактир, когда выступает Грита, меня сопровождают с большим удовольствием. Тут тебе и хорошее пиво, и культурная программа, и есть с кем словом перекинуться. Кросс уже успел подружиться с молодыми гвардейцами и теперь сразу отправляется к ним за стол, посматривая за мной издалека. Драгер или Конт держатся больше особняком. Похоже, что небольшая кучка оставшегося рыжего клана умудрялась отравить жизнь в Астере очень серьезно. Не знаю, сколько золота они потратили на все это, но список агентов оказался очень немаленьким по итогу. Забрали в стражу и координатора, и острица, даже всех жуликов, участвовавших в оказании давления на ювелира. Забрали побитых и выпустили еще сильнее побитых. Так что один даже умер, насколько смог узнать Кросс. В этот раз его уже не привлекали. Похоже, что начальство стражи подсуетилось, чтобы забрать себе все лавры раскрытия шпионского гнезда. Ювелира тоже никуда не позвал. Хватило показаний всех взятых в жесткий оборот засланцев, чтобы быстро похватать оставшихся на свободе, в основном местных жуликов, привлеченных деньгами. Жуликов потом выпустили. Они многого не успели совершить. Поэтому выгнали пинками, предупредив, что в следующий раз, когда появятся такие наниматели, чтобы сразу же бежали сообщать компетентным органам, как бы сказали у нас. Брон же получил повышение за грамотную и бдительную службу. Ушел с речных ворот на общее руководство стражей в местах подобного типа. Но про мою просьбу все же не забыл. Познакомил меня с новым старшим стражем на воротах, которого я сразу же подогрел уже 6 серебрушками за сведения о Редкине. Видно, что наезжали бандиты не только на моего ювелира. В списке оказались все остальные тоже, и не они только. Так что, из-за отсутствия каких-либо новых сведений о пропаже большей части клана, стража тоже не стала разгонять этот вопрос и закрыла расследование. Пропали и пропали. Ну и бес с ними, туда им и дорога. То есть, так можно подумать. Конечно, рыжие не рассказали своим агентам, на какую гигантскую сумму пропало камней из усадьбы. Только предпринятые усилия явно намекают, что она очень большая, и не факт, что стража не держит этот вопрос под прицелом. Усадьбу рыжих тоже отдали под какую-то службу. Я даже хотел провести пару часов в номере трактира с биноклем в руках, изучая, кто там заселился. Но, заметив там перед домом своего старого знакомого мытаря Шидера, рядом с капитаном Кронцем, понял, что в этом здании будет зарождаться налогово-таможенная система Астера, пока очень скромно ютящаяся в комнатушках ратуши. Большому кораблю большое плавание, как говорится. Ну и ладно. Ключи у меня остались, все ходы я знаю, может еще и грабану когда-нибудь главное налоговое подразделение Черноземья. Меня такая мысль греет. Один только вопрос. Куда мне девать столько талеров? Не тащить же их в мой мир. Да и хранятся они не здесь, а в кассе в основном. Я не стал откладывать поездку в храм. Также откомандировал Трона с подводы в трактир Сахатова, типа, чтобы закинуть ему несколько бочонков пива, как он меня просил когда-то. Закинул под бочонки пару полупустых мешков и выехал после обеда из города. Поприветствовал знакомых стражников на речных воротах. К вечеру мы добрались до трактира Сахатова, разговаривая и обсуждая дела в мастерских. Все работает. Крип с братьями и Троном постоянно что-то улучшают в производстве подвод. Да и на арбалеты их энергии хватает. Трон еще заметил, что я-то ж стал заметно меньше хромать, между делом. Наблюдательный он человек. Утром я ушел очень рано, унеся с собой мешки и сжимая копье в руках в ожидании нападения очередного корта. Но в этот раз судьба миловала, хотя я и так постоянно проверял дорогу и деревья над тропой. С парой привалов я поднялся на площадку храма, положил палантир на стол заряжаться и занялся устройством нового тайника, куда спрятал все мешочки с камнями и мои приобретенные алмазы, из которых давно забрал всю ману. Отдохнул часок на столе и, проверив немного зарядившийся палантир, начал спускаться вниз. Сегодня хлопотный день. Пришлось много пройти, поэтому в трактире сразу же уснул. А ранним утром мы с Троном выехали в город обратно, куда благополучно прибыли к обеду. Еще вопрос. Не заинтересуется ли кто в городе моими частыми выездами на пару дней? И что им сможет рассказать Трон? Что я хожу на полтора суток куда-то с какой-то поклажей и возвращаюсь без нее почти с пустыми руками? Как бы мысли о сотрудничестве с кем-то не из нашего города не пришли в бдительные головы. Лучше совершать такие поездки пореже. Что с магами с севера там встречаюсь, например. Хотя с тем же Троном я меньше в глаза бросаюсь, тем же гвардейцам на берегу Протвы. Лучше захватывать каждый раз несколько бочек пива для Сахатова, чтобы совсем все понятно было. Как-то утром, через пару осмиц после возвращения в город в начале первого осеннего месяца, я с новыми работниками расставил деревянные стритлайны через каждые 50 метров от Ратушной площади до самого хамама. На них вручную нарисован бассейн с голубой водой и обещается райское блаженство прямо сразу и на месте, не отходя далеко от кассы. Такая броская реклама и способ ведения бизнеса покорили горожан и будущих участников с первого раза. Мимо хамама гуляют толпы зрителей, привлеченных яркими стритлайнами. Вот. А после этого открыли двери и заняли свои рабочие места. Потом всю следующую пару недель я оказался занят до позднего вечера своим хамамом. Приходил с самого раннего утра. Работники топили печи сначала по одной, пока поток любопытствующего народа и первые появившиеся ценители пара с вениками не довели спрос до топки уже двух печей сразу. Лесорубы возят стволы деревьев тяжелыми подводами и за небольшой ценник сверху пилят и рубят дрова на заднем дворе. Все эти коренастые мужики, как вырезанные из корней деревьев, приняли процедуры в хамаме на ура. И особенно нравится им вылетать из парной и сбегать в бассейн. От такого перепада температур лесорубы просто млеют. Пришлось ставить охотников у них на пути и заставлять ходить спокойным шагом, не пугать чистую публику своим диким поведением и веселыми криками. Типа «хамам требует тишины и спокойствия». Пару назревающих случаев сильного недовольства лесорубов я сразу же погасил угрозой запрета посещения хамама на длительный срок. Научился у Сахатова. Хорошо, что право частной собственности здесь имеет большое значение. Если кто-то попробует зайти без разрешения хозяина, можно с привлечением стражи отправить таких нарушителей в суд, чтобы они в течение нескольких месяцев рубили камень в каменоломнях на берегу, всего-то за еду. И это, если судья не окажется слишком суров. Хлопотно это дело только – вызывать стражу и что-то доказывать в судах, поэтому я такими делами не занимаюсь, обходясь только словами и угрозами лишения доступа. Главное, что они работают, заставляя притихнуть совсем диких лесорубов до приличного уровня. Парилки разобрались по принципам чистой и не очень публики. Стало понятно, что требуется еще пара парилок дополнительно. Тогда точно решились бы все вопросы размещения симпатизирующих друг другу посетителей. Ладно, подрастет смена, хорошие парильщики, и можно будет задуматься о постройке третьей парной. «Кросс, ну как, не устал?» Спрашиваю я приятеля, сидящего на продаже билетов. Возможность постоянного общения с народом, обязанность присматривать за моей охраной и неограниченное пиво. Вот что побудило его заняться такой работой. Правда, не ограничено оно в размере 2 кружек в день, остальное он сам покупает. Ведь тратить деньги ему особо-то и некуда. Не завелась еще подруга, которая заберет вопрос траты семейного бюджета в свои сильные маленькие ручки. «Можешь подменить меня на полчаса?» – с надеждой вскидывается приятель. Он хочет присоединиться к парилке в компании знакомых молодых людей и показать, чему уже научился за время работы. «Могу и на час», – отвечаю я. Хамам стал достаточно модным местом, вполне демократичным по цене, совсем несравнимый с удовольствием, получаемым в ней. Пришлось изобрести для посещающих бани мужиков специальные шорты, совсем простенькие, с поясом из некрашенного материала и продавать их по себестоимости, чтобы не смущать полной обнаженкой средневековых горожан. Это весьма важный вопрос для средневековых понятий и людей. Все должно выглядеть прилично и целомудренно. Никаких голых задниц и болтающегося хозяйства. Вход в хамам только при наличии положенной одежды и никак иначе. Еще я поставил 2 просторные кабинки для переодевания и открыл гардероб, где один из мальчишек принимает сложенную одежду с поясами и кошелями, складывает все в пронумерованные ящички. Еще после приема лично привязывает на руку клиенту бирку с номером ящичка. Обувь все сами ставят в такие же ящички рядом и шлепают потом босыми ногами по каменному полу, который постоянно моет уборщик. Сервис просто небывалый в этих местах, поэтому мне легко стать настоящим первопроходцем, насмотревшись на все эти удобные вещи в своем времени, когда я посещал с дочкой лунопарки и аквапарки почти каждый месяц. Вода с парных стекает по стокам в подвал и возвращается в речку. Замкнутый круговорот в природе получается, вполне себе такой естественный. Только Кросс навострился улизнуть, как я торможу его. Подожди-ка, поработай немного еще, к нам серьезные клиенты. В хамам собственной персоной прибыл сам капитан Эгар Кронц, которому я еще не представлен в этой жизни. В сопровождении пары своих приятелей, уже побывавших у нас, и мне пришлось провести высокому начальству экскурсию по своему заведению с подробным рассказом. Конечно, еще прочитать лекцию о позе хамама и привычке к чистоте телесной, снимающей хвори горячим воздухом и душистыми вениками. Он первый из таких высокопоставленных посетителей, Никого из совета капитанов за пару недель у меня еще не появилось. Нельзя ударить в грязь лицом, тем более это занятие точно придется ему по вкусу. В таком исходе я уверен. Показал даже туалет на первом этаже. Отдельные кабинки, закрывающиеся изнутри на массивный засов. Но не просто пару дырок в полу, а с первыми в черноземье унитазами. Ну, как унитазы? Конечно, нет. Просто пара сидений над широкими дырами. Все падающее и стекающее смывается в речку водой, текущей из бассейна. Зато какой комфорт, и уборщик следит за кабинками постоянно. Потом выдал немного стесняющимся мужчинам шорты и отправил всех переодеваться в раздевалке. После чего подвел к гардеробу и показал, как бдительно осуществляется присмотр за вещами и сохранение их через бирку с номером. Гардеробщику запрещено отходить к вещам клиентов. Должен постоянно светиться перед стойкой. Оставил в легкой парилке на прогрев и сходил сам переоделся. Принес пару веников получше и запарил их в ведерке. В общем, обслужил по высшему разряду и капитана, и его друзей. После парной отправил окунуться в бассейн. Затем повел в горячую парную, где температура достигает сотни градусов, по моему ощущению. И собираются все пристрастившиеся к этому делу мужики. Их уже в легкую парилку не затащишь. Приходится следить, чтобы не так сильно поднимали температуру. Так сказать, бить по рукам, готовым подливать и подливать воду на камни. Потратил на Кронса с друзьями пару часов. Но понял, что теперь у меня есть такой персонально заинтересованный в работе хамама капитан. А он никому в обиду такое заведение не даст. Сам будет посещать по два раза в осьмицу и всем расскажет. Посидели они потом наверху, где еще не кормят, только разливают пиво. Трактирщик занят подготовкой подвала к запуску первой партии пива. С кухней не успевает наладить. Только сушеные в печи сухарики и вяленое мясо в ассортименте. Впрочем, и того не хватает, как и самого пива. Через две недели хамам начал выходить на самоокупаемость. Через два месяца к зиме оказался уже с хорошей прибылью. Народ, распробовав пар, веники и бассейн, подсаживается на такое дело с одного раза. И это еще теплая осень на дворе. Зимой дело пойдет еще веселее. Погода здесь около моря довольно промозглая. Пусть температура не опускается ниже 10 градусов даже ночью. Да, за месяц работы все более-менее наладилось. Работники поняли каждый свой маневр. Уборщик постоянно наводит чистоту, протирает полы подобием швабры, которую я ему изобрел. Цену я сразу же оставил немаленькую, в 2 серебряных дана, чтобы потом сразу не поднимать, когда народ подтянется. Тем более, что хамам построен не для особых заработков, а для того, чтобы показать людям средневековья, что и так можно жить, сгонять пот вениками и закаляться в прохладном бассейне, который зимой постепенно стал реально холодным, обжигающим. А потом, когда снова начало теплеть, завсегдатаи оказались очень недовольны повышением температуры воды. Как я и ожидал. «Что я вам сделаю? Ждите следующей зимы. Да и так вода очень свежая». Так им и ответил. Не холодильник же им изобретать. В середине зимы пришлось поставить еще одну, третью парилку, для публики почище, которая тоже подсела на высокую температуру. Чувствую, не за горами появление делегации от прекрасного пола насчет постройки женской бани или выделении отдельных дней только для женщин. Ну, сам я не хочу влезать с такими инициативами, ведь придется на пару дней нанимать женский персонал внутрь хамама, что не особенно выгодно. Еще учить их, да и просто мне не хочется вызывать кривотолки в городе. Вот уйду я на север, исполню полное геройство деяния, разобью магов и скромно исчезну, спасая черноземье от камней зла. Пусть уж тогда мои наследницы, близкие мне люди, сами управляют этим бизнесом, сами решают вопросы с женскими днями. Кажется мне, что у них все получится. Жаль, что Алдан не смогла составить им компанию. Неграмотной степной девушке оказалось очень трудно освоить счет и письмо, поэтому работать в агентстве она не сможет. Зато очень хорошо теперь сидит с детьми Орнии. Даже Абель просит ее помощи иногда, когда много заказов по шитью или в агентстве. Орния, кстати, уже переехал из нашего двора в соседний дом, купив небольшую квартиру, и Алдан теперь постоянно живет у нее, присматриваясь к моим приятелям – Драгеру, Конту и Кроссу, кто ей больше по душе. Боюсь, что она точно не знает, что это такое – выбрать по душе. В степи все совершается по воле родителей, а молодых никто ни о чем не спрашивает. Поэтому я чувствую, что придется именно мне указать, кто станет ее мужчиной. Сам я склоняюсь с выбором к взрослым мужикам. Пора и им почувствовать домашний уют и ласку. Клея освоилась совсем хорошо в городе за эти 6 месяцев. Говорит очень чисто и давно вышла на 2-е место в агентстве, став правой рукой Орнии. К ней пробует посвататься огромное количество мужиков. Самые хитрые пытаются зайти через брата. Только он хорошо знает свою сестру и не пытается ее пристроить сам. Гинс рассказал мне, что Борн снова приходил к ним, предлагая Клее выйти за него замуж, однако получил очередной отказ. Понятно, что девушка, живущая своим умом и окончательно освоившаяся в городе, не пойдет под венец с парнем, до сих пор с огромным трудом подбирающим слова на местном языке, который всегда останется полуграмотным аутсайдером в новом мире. Да, вот такой печальный получился для одного из братьев итог бегства из Сатума. Потеряв брата, он и здесь остается никому особо не нужен, кроме учителя. Но и того стал избегать из-за сестры. Поэтому я особо не удивился, узнав от Гинса, что через 2 осмицы после последнего раза, когда Борн появлялся у них, его нашли повесившимся в своей комнатке. Пришли, когда он не вышел на работу, и увидели висящим под потолком. Так судьба выровняла тот момент, что он не погиб вместе с братом, догнала его через 6 месяцев и забрала ненужную ему самому жизнь. Больше всех горевал, конечно, Гинс, признавая, правда, что сестра в своем праве, что отказала его верному ученику. Клея отнеслась к происшествию гораздо спокойнее. Когда последнего брата похоронили за городской чертой на деревенском кладбище, она призналась мне, что всегда относилась к братьям как к своим родным людям и не может себе представить даже в мыслях, что ляжет с кем-то из них в постель, даже ради спасения их жизни. «Это твое дело, я тебя понимаю». Что могу ей ответить? Такова жизнь. «Раз понимаешь, придется тебя кое о чем попросить». Потупившись, огорошила меня девушка. «Так, это то, о чем я думаю? То самое, что случилось в той жизни?»